Она любит живущих, не забывая о потомстве. «Это много. Это достойно ее», — заметил король и покончил разговор. Разговор этот страшно раздражил Фридриха, и весь гнев пал на несчастного Сальдерна, который имел неосторожность явиться с неприятными предложениями и еще поддерживать их. Вместо прежней благосклонности Фридрих возненавидел Сальдерна. «Петербургский двор, — говорит Фридрих в своих записках, — петербургский двор, недовольный поведением польского короля, еще более поведением чарторыйских, его дядей, которые ими управляли, послал в Варшаву некоего Сальдерна, чтоб понаблюсти за ними и сделать им приличные внушения, заставить их вести себя с большей умеренностью и благоразумием. Из Варшавы этот дипломат приехал в Берлин, снабженный обширными проектами. Граф Панин составил их и носился с ними по своему тщеславию. Сальдер, не имевший ни приличных манер, ни тонкости разума, принял тон римского диктатора, чтобы заставить короля согласиться на присоединение Англии, Швеции, Дании и Саксонии к Петербургскому договору. Так как этот проект был совершенно противен интересам Пруссии, то король не мог его принять. Как в самом деле думать, что король войдет в соглашение с Англией после всего того, что он испытал от нее? Помощь Швеции, Дании, Саксонии равнялась нулю, потому что нельзя было их привести в движение иначе, как большими субсидиями. И кроме того, так как они были бы соединены с Россией, то король должен был бы с ними делиться влиянием, какое он надеялся приобрести в этой стране. Поэтому надобно было их удалить вовремя, тем более что не следует размножать существа без нужды. Все эти причины заставили короля отклонить предложение Сальдерна. Этот министр рассердился, считая себя претором Попилием и принимая его величество за Антиоха, царя сирийского. Он хотел предписывать законы государю. Король, который не считал себя Антиохом, отпустил министра со всевозможным хладнокровием, уверяя его, что будет всегда другом России, но никогда не будет ее рабом. Известие о разговоре Фридриха с Сальдерном и что оба разговаривавшие расстались недовольными достигло Вены. Бенуа доносил Фридриху: «Из разговоров Лароша, агента господаря Молдавского, видно, что в Австрии не потеряли надежды взять верх в России посредством подарков привлечь на свою сторону графа Чернышева и, наконец, удалить императрицу от короля прусского, ибо замечается некоторое охлаждение с ее стороны к Фридриху вследствие отказа Сальдерну на многие предложения, сделанные этим министром». Но Сольмс успокоил короля на этот счет. Он писал, что нерасположение, которое Екатерина питала всегда к Марии Терезии, пробуждается теперь вследствие подозрения, что венгро-богемская королева по католической ревности препятствует планам русской императрицы в Польше. Но Фридрих долго не мог успокоиться после предложений Сальдерна. Сюда присоединились еще другие причины раздражения – заступничество России за Саксонию, перезыв знаменитого математика Эйлера из Берлинской академии в Петербургскую, чего Фридрих вовсе не хотел, неудовольствие, выраженное Россией на то, что Фридрих возвысил цену за почтовую пересылку, наконец, невнимание русского двора к его представлениям по диссидентскому делу. По поводу почтового дела он писал Сольмсу: «Мне страшно начинает наскучивать иго, которые хотят на меня наложить. Я с удовольствием буду в союзе с русскими, но пока глаза мои не закроются, я не буду их рабом. Можете это сказать всякому, кто захочет слушать. Я остаюсь того мнения, что русский союз мне пригоднее всякого другого. На этом основании я простер свою податливость к проектам императрицы так далеко, что ни один союзник этого не делал. Но теперь я переменюсь или сдержусь вследствие наглости, с какой эти господа хотят предписывать мне законы в моем собственном управлении. Я вам объявляю мою неизменную волю, что я никогда не потерплю, чтобы в России сделали этот первый шаг. Пусть будет что угодно Богу, вы видите, как они трактуют Швецию и Польшу, а я прирожденный самодержец, и, будучи таким до сих пор, подклонюсь под иго государства, с которым я в союзе, но которому я не подчинен? Нет, никогда этого не будет. Пока мои глаза не закрылись, я буду охранять свою независимость, а если эти господа хотят меня поработить, то лучше рассориться с ними нынче, чем завтра. Позволить раз, то Россия станет вмешиваться в мои мельчайшие дела, захочет решать все и трактовать меня, как турки трактуют валашского господаря. Относительно диссидентского дела король не переставал твердить, что надобно удовольствоваться религиозную свободою, а доставление диссидентам равных прав с католиками – это такой вздор, из-за которого не стоит производить таких сильных движений. Фридрих продолжал также изъявлять опасения насчет вмешательства Австрии. Но относительно Австрии Сольмс услыхал от Панина любопытное заявление, причем Панин просил Сольмса принять его слова как исходящие из уст самой императрицы. «Если Венский двор захочет воевать, то императрица вовсе этого не боится. Она готова вести эту войну таким образом, что Австрия может раскаяться. Если Австрия вмешается в польские дела под предлогом защиты католицизма, то Россия поднимет в Венгрии и других областях австрийских всех некатоликов».